Глава 7. Субботними вечерами Хэриет с Джун играли в пабе с кэроловским названием «Хлевкивые шарьки». В основном они выступали вместе, играли на гавайских гитарах и мило выглядели в свитерах, плиссированных юбках и забавных шляпах. На голове Джун сидел цилиндр из фиолетового бархата с маленьким чучелом коричневого вальшнепа, глядящего из-за края. Хэриет носила котелок из бесстыдно кричащей шотландки. Они исполняли лучшие песни таких групп, как Белли Себастьян и «Вампирские выходные», примешивая к ним пару собственных мелодий. Время от времени Джун перебегала к роялю и играла. Обри видел их на эстраде множество раз в одних и тех же шоу. Сам он участвовал в переделке звукового сопровождения видеоигр в камерную музыку. Обри учился в консерватории Кливлендского института музыки, а летом у него было место в Кливлендском симфоническом оркестре и никакой надежды хоть что-то заработать. Его группа, называлась она «Время бургера», шутка, которую не улавливал абсолютно никто, шла сразу после дуэта Хэриет и Джун, Джуни Корн, шутка, понятная абсолютно каждому. Хэриет носила фамилию Корнелл. Он сидел в темноте на краю эстрады, уже вынув виолончель, чтобы можно было натереть канифолью смычок. Джуни Корн заканчивал свое худшее из выступлений. Хэриет облажалась с началом оксфордской запятой, и пьеса превратилась в бессвязную муру. Ее не столько закончили, сколько прикончили. Потом они немного припирались шепотом после того, как выяснилось, что Хэриет забыла свое банджо, которое было нужно для их коронного номера, обычно вызывавшего восторг публики. Исполнялась песня «Всегда смотри на яркую сторону жизни» из «Монти Пайтон», которую зал охотно подхватывал. Публики собралось немало, но никто не слушал. У Хэриет от злости щеки красными пятнами пошли, и она старалась не утирать глаза. Не хотела, чтобы кто-нибудь увидел, с каким трудом она сдерживает слезы. Джун, перестав пилить подругу шепотом, который, наверное, слышен был на улице, уселась за рояль, не в силах смотреть ни на Хэриет, ни на публику. Стали спорить, что исполнять. При этом не глядели друг на друга, а Хэриет просто шипела через плечо. Какой-то пьяный из толпы начал реветь, требуя: «Ломай из кисов! Вылежи! Эй, девки! Девки! В пистоне МКС! Обратно в секс! Заводи!» Наконец, Хэриет с Джун сошлись на чудесной стене. Шум публики на миг затих, и в этот момент почти полной тишины все, находившиеся близко к эстраде, могли слышать, как Джун бормочет: «Фа-диез! Фа-фа! Как всмотри, не факнись!» В публике, что было поближе, раздалось хихиканье. Хэриет стала перебирать струны акустической гитары, а Джун отыскала мелодию на клавишах. Они запели. Обе звучали слабенько и удрученно, но толпа не стала слушать, пока Обри не заиграл за сценой, водя смычком по струнам, углубляя мелодию едва ли не с приливным звуком острой тоски. Сами девушки поначалу не заметили, не поняли, что только что стали трио. Зато поняли, когда вновь привлекли внимание слушателей, и они распрямились, голоса их усилились и слились воедино. Гомон стих, и песня заполнила зал. Пьяный взвыл: «Желаю гребаных кисов! Вылежи!» Потом его оборвал чей-то голос: «Ты у меня сейчас вылежишь все, что на полу сыщешь, если хлеборезку свою поганую не заткнешь!» Когда они запели заключительные фразы, голоса их стали смелые и радостны. Они поняли, что спасены. Вот тогда-то Хэриет и услышала виолончель. Повернув голову, она увидела Обри в кулисах. Глаза ее расширились, брови вздернулись, вид такой, будто она вот-вот расхохочется. Когда песня стихла и народ принялся признательно гикать и посвистывать, она не стала задерживаться, чтобы порадоваться аплодисментам, а прыгнула с эстрады, сняла свой котелок и нахлобучила его Обри на голову. А потом зверски поцеловала его в щеку. «Кто бы вы ни были, хочу, чтобы вы знали, я стану любить вас вечно! А может быть и дольше», — сказала она ему. Джун сыграла 3 такта вылежи, потом вскочила на ноги, потом проехалась по крышке рояля на манер копа из боевика 80-х, скользящего по капоту своего Феррари, и заорала: «А ну, кто настроен на тройничок?» А потом запечатлела поцелуй на другой щеке Обри. Она шутила, но как это не смешно, к лету они были одним целым. В тот май Обри отказался от своего места в Кливлендском симфоническом, чтобы быть свободным для выступлений с Джуни Корн по восточному побережью.